Глава 36. Темное искусство. Члены Красной Скалопендры собрались в подземном языческом храме Матриарха, расположенном под ее особняком. Стоя спиной к широкому каменному прямоугольному алтарю, Алекса лениво обмахивалась черным с золотом веером и разглядывала стоящих перед ней Амбала, Козыря и Марата. Шахиня где-то задерживалась, а ведь Алекса хотела поговорить именно с ней. Храм возвели на этом месте давным-давно, задолго до того, как наверху появился особняк. Когда-то здесь находилась подземная пещера, в которой еще предки матриарха справляли свои кровавые ритуалы. Матриарх происходила из очень древней и родовитой семьи первородных, 13 поколений знахарей, ведьм и колдунов, державших в страхе всех, кто знал правду об их семействе. Способности к темному искусству, как и магические четки из человеческих костей, матриарх унаследовал от своей бабки, прослывшей самой кровожадной в роду. Участок земли, на котором стоял особняк, окруженный обширным садом, скрывал останки нескольких десятков жертв ее жутких экспериментов. Четки, дающие власть управлять демонами, создала тоже бабка. В ее времена пол пещеры постоянно заливала человеческая кровь. Сейчас тут все выглядело по-другому. Пол был выложен каменными плитами, стены построены из крупных, грубо обтесанных камней, алтарь кольцом окружали широкие колонны, с которых свисали ржавые цепи с железными браслетами, металлические крючья и ошейники, утыканные шипами. Матриарху было далеко до ее прославленной бабки, но ей тоже нравилось развлекаться, пытая людей перед тем, как убить их. Вдоль стен стояли массивные чугунные светильники, в которых постоянно горел огонь. Наконец появилась Шахиня. Она вошла в храм, дрожа от страха и прижимая руки к груди. «Вот и ты», — холодно произнесла Алекса. «Наконец-то! Мы уже заждались!» «Прости за опоздание», — смиренно пролепетала демоница. «Как погиб Одноглазый?» — сразу спросила Алекса. «Она убила его», — выдохнула Шахиня. «Но он сам виноват. Вздумал устроить гонки на мосту. Она преследовала нас на машине, пыталась наехать. Мне удалось выпрыгнуть на ходу, только благодаря этому я и спаслась. А Одноглазый врезался в опору моста, и его разорвало в клочья». «Глупец», — злобно процедила Алекса. «Тупой, уродливый дурень. Но где вы ее нашли?» «В салоне Роксоланы. Старая ведьма собралась разболтать все какому-то молодому легавому. Пришлось ее прикончить. И когда я уже почти разобралась с мальчишкой, появилась Сейлин и помешала мне». Алекса принялась расхаживать туда-сюда. «Только легавых нам и не хватало. А что в доме Бероевых?» «Все спокойно. Там сейчас живут слепая старуха да немой старик и больше никого». «Ладно. Разузнайте все об этом следователе. Кто такой, что ему известно. А я займусь Кайгородцевым. Матриарх желает, чтобы все побыстрее закончилось. В наших интересах оперативно выполнить ее приказ». Все молча склонили головы в знак согласия.